Чогьям Трунгпа Ринпоче. Миф свободы и путь медитации. Восшествие на престол. Один, родители очень добры, но слишком я молод, чтобы оценить это. Прекрасны горные вершины и долины, но велико мое невежество. Я никогда не видел равнин. Два. Стремясь дать пищу уму, оттачивая интеллект, как наконечник копья, открыл я вечных родителей, которых никогда не забуду. Три. Не подверженный ничьим влияниям, я проявляю свою первобытную природу и принимаю образ жизни юного принца. Все это благодаря истинному отцу, гуру. Четыре. Я занят трудом для других. Праджня, проникающая сквозь все препятствия, сделала принца старым, мудрым и не знающим страха. Пять. В одежде из облаков, окруженной звездами, я танцую в пространстве, питаюсь солнцем и держу в руках луну. Шесть. Прекрасно и величественно нагое дитя. Красный цветок расцветает в небе. Забавно смотреть, как бесформенный танцор пляшет в такт трубе без трубача. Семь. Во дворце из красного рубина прислушиваюсь к звучанию самого первого слога, радостно наблюдать пляску иллюзий, обольстительных дев явлений. Восемь. Воин без меча, верхом на радуге, слышит безграничный смех трансцендентной радости. Змеиный яд превратился в амриту. Девять. Пью огонь, облекаюсь в воду, держу скипетр ветра, дышу землей. Я владыка трех миров.